На следующий день Марк поехал к Орландо в его роскошный большой особняк. Большие ворота открылись, и машина заехала на территорию белой резиденции. Это место стало выглядеть еще лучше, чем прежде. Перед особняком появился фонтан, и словно произведение архитектурного искусства, он придавал фасаду эффектный эстетический вид. Часами можно было наслаждаться, глядя на его струи, слушая, как плещется вода. Что, видимо, и делали охранники, стоявшие рядом. Неподалеку появилась круглая посадочная площадка для вертолета. На ней стоял американский легкий многоцелевой вертолет Bell 407, окрашенный в черный цвет с серебристыми полосками по кузову. На краю площадки стояла передвижная заправочная станция. Марк вышел из машины. Из открывшихся дверей показался Густав. Они вместе подошли к террасе и остановились у входа. На большом стуле сидел Орландо Росси. Рядом с ним стоял Тито Веронесе. А перед ним стоял лучший из бойцов, безжалостный Руджеро. «Я поощряю то, что ты сделал. Смерть врага – лучшая для меня награда», – гордо говорил Орландо. «Я буду верен клану, пока бьется мое сердце», – сказал твердо Руджеро и, выпрямившись, приложил кулак к сердцу. Многие мафиози сравнивали себя с солдатами в армии, где генералы приказывали взять ту или иную высоту и уничтожить противника. Глава семьи мог сказать: «Отправляйтесь туда и разберитесь с теми ребятами». Солдаты просто выполняли приказ, но и среди них были лучшие. Марк посмотрел на это со стороны, будто бы с недоверием. Он запомнил эту фразу. Руджеро вышел и встретился с остальным взглядом Марка, на которого не произвело никакого впечатления его достижения. Киллер прошел на террасу. «Здравствуй, Марк. Хорошо, что ты приехал». «Здравствуй, Орландо». «Он убил Скорпиона», — сказал Орландо, закуривая трубку. Заметив, что Марк не может понять, о ком идет речь, Тито уточнил. «Мексиканца с татуировкой Скорпиона. Он считался одним из главных членов клана Короны». Не придавая этому значения, Марк сказал, посмотрев на Орландо: «Я должен поговорить с тобой один на один». Орландо головой показал Тито, чтобы тот удалился. Тито ушел, но кинул подозрительный взгляд на Марка. «Хорошо, Марк, но прежде чем ты начнешь, я хочу сказать, ты нанес сильнейший урон 6 вражеским кланам. Теперь они знают, с кем имеют дело. У меня большие планы, и основной толчок к расширению моих владений дал именно ты. Твой вклад велик для нас, благодаря тебе мы стали могущественнее. Это мой город, и я буду у его руля. Клан Черного Орла будет процветать, как никогда раньше. Но, смею признать, мы еще не взяли нужную высоту. Грядет война. Я уничтожу любого, кто решит перейти мне дорогу. И в этом мне нужна твоя помощь. Не в этот раз. Я выхожу из игры. Я должен уйти». У Орландо глаза стали круглыми от удивления. Он явно не ожидал услышать эту фразу. «Уйти из клана?» – сказал он, положив сигару в пепельницу. «Да, пора уходить с этой сцены. Ты профессионал, каких я не видал никогда в своей жизни. Ты можешь сделать то, что не под силу ни одному из моих людей. И сейчас, в это тяжелое для нас время, ты хочешь уйти? Я выполнил свою миссию». Киллер обратил внимание на лежащий открытый кейс, в котором лежал золотой пистолет ТТ. «Марк, твое имя означает воинственный. Война у тебя в крови. Ты ведь как гладиатор из древнего римского Колизея, высечен из стали. Человек-убийца. Человек из черного внедорожника, которого кто-то видит в последний свой раз. Устрашение, устранение и уничтожение. Лучшее, что ты умеешь. А наша мафия – твоя семья. Ты не можешь так просто уйти от нас. Современный мир состоит из нас и остальных. Ничто не строится без взятки и рэкета. И риката. Рикатта. Шантаж. С итальянского. Я знаю, есть то, что достает тебя. Мысли, все ли ты делаешь правильно. Но такова жизнь. В этих городских джунглях выживает сильнейшее. Так или иначе, я заканчиваю эти дела. Теперь это в прошлом. Я обрываю все связи. Вы не знаете меня, я не знаю вас. Марк Армаров был единственным человеком, который не боялся Орландо Росси. Он вообще никого не боялся, кроме Бога. Это не нравилось главарю, который всегда чувствовал суеверный страх по отношению к нему. Но в то же время босс мафии непомерно восхищался им. Похвальна такая решимость. «Есть правила, они касаются всех, ты знаешь», – разочарованно произнес главарь. «Правила? Я готов», – сказал Марк. Многие считали, что из мафии нельзя уйти. Но, тем не менее, это было возможно 3 путями. и все три имели место быть лишь в том случае, если тебе позволили жить. Первое. Нужно было отдать больше половины материальных ценностей, которые у тебя были. Сменить имя и сменить место жительства навсегда, безвозвратно. Второе. Сесть в кресло обвиняемого в судебном процессе, взять на себя вину за кого-то и отправиться в тюрьму. Но был третий путь. Его придумал сам Орландо. Его и принял Марк. Самое интересное в этом было, что никому такие пути раньше не предлагались. Если было подозрение, что человек стал опасен для клана, его просто ликвидировали. Для боссов, однако, было свое правило. Одно. Ты уходишь, если тебе это позволили. После долгого разговора Марк вышел от Орландо и направился к своей машине. Густав, ехидно улыбаясь, сказал вслед киллеру. Это была ошибка. Марк развернулся и спокойно подошел к нему вплотную. Посмотрев на него презрительным взглядом, ответил. «Хороший у тебя галстук, Густав. Когда-нибудь им я тебя и прикончу». Вернувшись домой, Марк погрузился в свои мысли. Он вплотную приблизился к концу своей деятельности в преступном мире. Нужно было поставить точку. Марк одел черную майку-борцовку и легкие джоггеры, обувь с легкой подошвой. Такая одежда позволяла раскрыть физический потенциал. Марк готовился к жестокости. Собравшись, он вышел из дома и сел в гелик. На Чикаго опускалась тьма. Ему предстояла дорога на север города. Там находился небольшой частный аэродром, который принадлежал главарю мафии. Крепко сжав руль, Марк сосредоточился на дороге и своих мыслях. Кто-то должен был сегодня умереть. Еще одна очередная жертва. Очень скоро киллер добрался до места и заехал на территорию аэродрома. Он гнал по длинной взлетной полосе, пока не доехал до большого ангара. За окошками там горел тусклый свет. Марк подъехал прямо к большим серым воротам. Спустя несколько секунд электрические ворота начали подниматься вверх. Можно было наблюдать несколько машин, аккуратно припаркованных. Людей было довольно много. Все они были на взводе. Что-то кричали, делали ставки, явно ждали настоящего зрелища. В круге машин стояли машины боссов и их приближенных. Все они стояли на определенном расстоянии друг от друга. Слева стояло 5 машин. Бентли Мульсан, Кадиллак Флитвуд, Мазерати Квадропорта, Бьюик Парк Авеню, Крайслер Империал. А справа еще 5. Это были Крайслер Нью-Йоркер, Линкольн Таун Кар, Ягуар XJ 90, Линкольн Континенталь и Шевроле Импала. Впереди и в середине же располагался белоснежный Роллс-Ройс Сильверспур с хромированной решеткой. Внутри сидел сам Орландо Росси. Черный Мерседес Гелендваген заехал и закрыл круг. Ворота за геликом закрылись. Автомобили, встав в таком расположении, образовали в середине большую площадку. Все было готово. Присутствовавшие не видели человека, сидящего за рулем этого автомобиля, но все отлично знали, кто это. Открылась дверь, и оттуда вышел Марк. На ходу он энергично разминал шею и плечи. Его суставы похрустывали. Доминик и Джеронимо стояли в толпе и увлеченно наблюдали за происходящим. Среди этих людей также стоял и еще один человек. Он крутил в руке небольшой ножик-стилет, рукоять которого была сделана в цвете черного мрамора. Это был Фергус. На боевую арену вышел тот, с кем предстоял бой. Жестокий боец с пронзительным взглядом и внушительной мускулатурой, такого же роста, как и Марк. Его называли Маршал. Он был способен навести ужас на простого человека. Бой начался, и Марк пошел ломать своего соперника. Оба обменивались ударами. Маршал попадал в блоки Марка и ощутил на себе его железобетонную защиту. Марк словно игрался с ним и уклонялся от ударов. Но затем киллер влетел в него ударом супермен-панч в прыжке. А затем молниеносно отработал серию по корпусу и нанес хай-кик с правой ноги в голову, от которого маршал потерял равновесие и рухнул прямо на капот «Шевроле Импалы». Поднявшись, маршал пришел в себя и нанес удар в корпус левой ногой и боковой рукой, а Марк хоть и поставил от них блоки, но пропустил удар с разворота в лицо. Этот удар он будто даже и не почувствовал и позволил попасть еще 2 ударами в свой стальной пресс. Это выглядело как издевательство. Марк зашел в клинч и, подпрыгнув, ударом колена разнес маршалу лицо. Киллер поднял его и со всей силы впечатал в капот Крайслера. Да так, что бампер машины коснулся земли. Началось жестокое избиение по корпусу и лицу. Повсюду летели капли крови. Марк дал ему фору. Противник с окровавленным лицом попытался хоть что-то еще сделать и получил за это удар с вертушки. Маршал отлетел в сторону гелика. Бой должен был закончиться, но Марк не хотел его заканчивать. Вся толпа стихла, и они молча наблюдали за участью оппонента киллера. Маршал, ухватившись руками за передний кенгурин, снова попытался подняться. Но Марк левой рукой взял его за челюсть и правым кулаком нанес мощный удар в центральную часть спины, а потом свернул ему шею. Безжизненное тело упало на землю. В полной тишине Марк повернулся к толпе и поймал на себе кучу взглядов этих людей, которые видели перед собой человека, который без особого труда, жестоко и хладнокровно расправился с бойцом, над которым никто до этого не мог одержать победу. Все как никогда зауважали Марка. Все, кроме двоих. Один испытывал непомерную зависть, второй – недовольство, хоть они оба и предполагали исход боя. Мерседес Гелендваген выехал из ангара, развернулся и уехал. Ему вслед смотрели хмурые глаза главаря Орландо Росси. Полная луна выглядывала из-за облаков и снова пропадала в них. Под покровом ночи на пустой трассе гелик ехал со скоростью 140 км в час. Фары освещали ровную дорогу и полосы. Марк погрузился в свои мысли. Он думал, что теперь начнет другую жизнь, спокойную жизнь. Но не знал точно, сможет ли он так жить. Его ум и тело было заточено под боевой стиль жизни. Но так или иначе, нужно было попробовать, чтобы что-то поменять. Получится ли, он не знал. Гелик съехал с дороги, повернул на грунтовую дорогу и, медленно проехав 40 метров, остановился. Тем временем луна вышла из облаков и осветила все вокруг. Киллер вышел из машины и прошел немного вперед. Марк посмотрел на яркую луну и потом вокруг. Прекрасная природа наполняла это место своими ночными звуками. Он стоял, опустив голову, и устало смотрел на свои руки, где на ладонях была высохшая кровь. «Ради чего это все?» — говорил он самому себе. Вдруг он услышал странный звук, который донесся из машины. Марк приблизился к задней двери и обхватил дверную ручку. Спустя паузу он открыл дверь и пришел в изумление. «Томми?»